Мы начинаем очередной урок, ТЭС 87. Страница КУФ ЛАМЕД ДАЛЕТ, 134-я строчка. В строчке 12 мы находим ссылку буквы ДАЛЕТ. А весь от, 10-я строчка начинается от ГЕЙ, который мы уже проходили на том уроке. Он говорит о том, что ГУФ от силута, тело от силута, ГУФ, мы называем ГУФ лучше, ГУФ от силута одевается в левушим, в одеяние. И это заиранпин, который одевает бину, то есть одевается на бину. Сам заиранпин одевается на бину. И он здесь, он нам сказал, что Ашем, что Акадош Баругу, святой благословен он, одевается, то, что мы называем заиранпин, одевает одеяние славы, величия. То, что у заиранпина величие, то есть Ашем имеет, Творец имеет величие, у человека это отвратительно, у человека это называется гава, гордость, гордыня. И поэтому говорят, что вот гава, вот эта гордость и гордыня, она должна, она у человека совершенно неприемлема, ибо тогда получается, что есть две территории, а она только приемлема у Творца. То есть заиранпин, у него есть вот эта гава, величие. А в нашем мире величие, оно только, можно его найти только в психиатрических больницах. Так, так это очень хорошо надо знать. Поэтому надо очень все время быть осторожным с проявлением любой формы гордыни, гордости, даже завуалированной. Ибо это ломает все, ломает килим, ломает все на свете. Радость – это хорошо, радость того, что исполняешь, что тебе дано в любой форме хоть что-нибудь делать ради Творца, то есть ради отдачи. Это хорошо, но ничего не приписывать самому себе, ибо мы только получаем, когда мы только получаем, приводим себя в соответствии с Высшим, и все, больше ничего, у нас только есть работа. А остальное мы получаем. И вот это, что там он нам говорит, что вот это и сказано в Перкей Гайхалот. В такая и книга есть, Перкей Гайхалот. Учение о Гайхалот, о залах. Что там, он говорит, отдел, что там часть, говорится, что часть Творца называется, в этой книге, там называется Загарикель. Я произношу Алеф Ламет от этого имени, 12-я строчка, от первой, второе слово до, перед точкой. То есть, не доходя до точки. Там стоит Загарикель. А оно означает очень важное. Все эти наименования, которые, это все силы, все ангелы, как бы, которые, мы говорим ангелы, которые, как сказать, которые исполняют волю Творца, это заиранпин, в мирах бия. И вот этот называется Загарикель. Загари означает от слова зогар, сияние, кель. Строчка 41-я, орпними. Ссылка буквы далать, и он говорит, гу лавуш, что вот это лавуш, одеяние. Одеяние так называется загарикель, то есть сияние вот этот кель называется лавуш. Это лавуш, это одеяние на свет. Далее, 12-е после точки, начнем после точки, там есть следующее, в 13-е есть ссылка буквы Г, и мы начинаем с 12-й, с точки. То есть не сразу перед, после первое слово, а сразу же после, после ссылки буквы, а от точки, чтобы нам видно было картину. И там он говорит, что «Ахба нишама шабипним эйн мидакляль». Но в нишама, что внутри, или чтобы шабипним, которое бипним, внутри, эйн мидакляль, нет у нее совершенно меры. 13 амнам, однако, и вот наша ссылка буквы «Гей», «Баэреха эйн сов». Вот смотри, во внутренней части нет меры. Он говорил, что однако, смотри, что он говорит. «Баэреха эйн сов» по отношению к «эйн софу», «нухаль лихалотам», «лиханотам башем медот». По отношению к «эйн софу» можно и сказать, что и так же и там. То есть внутренней части, что «нешама» — это внутренняя часть, что даже и там есть меры и сферот, также, для, также у нешамы. Помнишь, потому что он, как он нам говорил, что гуф, еще в предыдущем оте, он говорил, что гуф это 10 сферот, которые имеют меры. Так? Тело есть келим, а келим у них есть мера ограничения и так далее, и так далее. А уже а в нешама, то есть можно сказать, в голове как бы парцуфа нет меры. Но по отношению к эйнсов есть, конечно, некая, можно говорить, что есть мера и есть сферот. Поэтому мы тоже говорим, например, сфероты головы, мы говорим. Да? Хотя сфера, это уже означает, что есть какая-то мера и ограничение. Хотя, хотя там по отношению к телу нет никакого, очень-очень важно, что мы, хотим, мы сейчас говорим, что по отношению к гуф нет там никакой меры. Понятно? Поэтому то, что в голове, имей в виду, очень важно. То, что в голове, мы говорим, хохма, бина и дат, что это мохин. Так, по отношению к телу, это свет. Так, они как свет. Уже есть некое ограничение, поэтому называется мохин. Так же самое, как и у нас в мозгах. Есть тоже как бы некое свечение. Сияние. Это тоже как свет. Но, конечно, по отношению к самому свету Ор-Яшар, это ограничение. А голова, смотри внимательно, то, что есть в голове, в мохин, в голове у нас тоже, свечение в мозгах. Так сами мозги по отношению к телу, они как свет. Это очень важно знать, иметь в виду. Строчка 43, ссылка буквы «Гей», что мы последнюю просмотрели сейчас. Кломар. Шебаэрех. Кетер. Никра эйнсуф. Шеникра эйнсуф. Нивхенет гам хохма. Шеешба авиют. Киба эйнсуф. Эйнбо мирацон лекабель 44 велок лумаш кмоше катув. Коль зеба орех. После скобки и запятой. Ки алькен мехона башем кина алев. Очень-очень замечательно, что он нам говорит. Просто и ясно. 43. Кломар, то есть. Шебаэрах кетер, шеникра эйнсов, что по отношению к, или по сравнению, что по отношению к кетеру, который называется эйнсов, нивхенет считается гамма хохма, он дает вам пример, считается также и хохма, считается шеешба авиют, что есть в ней, в хохме есть авиют, то есть по отношению к верхнему есть у нее авиют, конечно. Киба эйнсов, ибо в эйнсофи, эйнбо мирационный кабель, нет в нем абсолютно ничего от желания получить. 44 к Моше готов кользе баора, как это описывается расширено, там ссылка, где он указывает вот в скобках. Киалькен, ибо поэтому Мехона Башем, ибо так что ибо поэтому называется Хохма называется названием имеет название Пхина Алов. Первая стадия. Уже есть стадия. Правильно? В то время, когда кетер не имеет стадии, мы называем нулевая стадия, не имеет стадии. Вот это очень важно. Это очень нам дает, очень важное правило из этого вытекает, или является следствием, или является правило, принцип, что все, что мы рассматриваем по отношению к чему-то. Высшее по отношению к низшему является как нешама, душа по отношению к телу, и является как свет по отношению к нижнему, что является килим для нижнего, для верхнего. Килим, или же в любом случае то, что получает от верхнего. Это очень важно знать. А нижний по отношению к своему нижнему, он также является поставщиком света. И не имеет как бы для нижнего, для своего нижнего, у него нет как бы меры и границы. Теперь возвращаемся, поднимаемся на строчку 16. Алевушим Шохним тох абатим. Шахем зайн гейхалот де ацилут. Шахем амалхут. Точка. 16. Конечно, он сделал гигантскую вещь. Иуда Ашлак, что он выбрал из Эцхаим вещи те то, что он взял, именно выбрал то, что очень самое важное, самое показательное для вот этой гениальной божественной работы, которую сделал Ари. 16. Галевушим. Одеяние. Ну, запомни это слово тоже. Лавуш и левушим. Алевушим, одеяние, шохним тохабатим, они дословно проживают, находятся, покоятся внутри батим, домов. Помнишь, что у нас есть было пять стадий, о которых он говорил. Шореш, помнишь, корень, нешама, помнишь, да? Корень, нешама, корень. Такая пятая раскладка, пять названий есть стадии. Корень – это кетер. Нешама – это хохма. Душа, то есть. Гуф – это бина. В этом плане, понятно, в этой раскладке, в этом, в этой раскладке пяти стадий. Затем левушим, это зейранпин, и дома, дом, зал, это малхут. Это такое есть. А почему скажешь, а в другом аспекте он говорит, другие названия имеет. Все разговор идет о том, что как, какой аспект вот этими названиями рассматривается и удобен для объяснения духовного. А этот аспект, какой, чем он интересен? Что это человек, который человек, который душа, имеет душу. То есть, как душа человека, которая имеет гуф, имеет тело. Правильно? Хохма – это душа человека, которая в теле находится, гуф, которая имеет левушим, одеяние. Человек имеет одеяние. Вот это и есть вот это представление человека высшего в этих пяти стадиях. А вот этот человек, у него есть душа, и души есть еще корень души. Так вот, он одевается, и он покоится, он как бы сидит в зале, в доме. Вот это, в этом плане, вот есть вот эти четыре стадии, которые имеют вот эти названия. Так вот, он говорит нам, что левушим, они покоятся внутри домов, правильно? Они выше, чем они внутренняя часть домов, правильно? Как шехем зайн гайхалот де ацилут. Что они, кто это они? Что они последние, то есть дома. Что это семь залов ацилута. Шехем амалхут, что это малхут. А зал это внешнее, всегда внешнее, не берусь сказать, но, как правило, это внешняя часть ступени. Так вот он говорит, вот это вот все семь залы, вот это семь дома, это семь залов ацилута. Что это малхут? Точка. И имею в виду еще следующее. Когда говорится, что Малхут имеет семь, так, семь сферот или семь залов, конечно, семь залов. Что значит семь залов? Это вот хесед до Малхут, правильно? Семь нижних сферот. Это называется семь залов. Имею в виду, что это внешняя часть. Внешняя часть это есть, или мы называем, как мы, катнут, внешняя часть, килим. Это залы, или это семь нижних сферот. А когда, имею в виду, а когда Малхут получает Мохин, так, Мохин Гадлут, как называется тогда Малхут, когда получает Мохин де Гадлут? Полная гадлут. Как мы называли, как мы это называли в начале нашего изучения Зогара в Маамар Гашошана? Как мы там называли это? Мы называли, помнишь, мы называли это как? Кнесет Исраэль. Так, собрание Израиля, то есть, это, тогда мы так это называли, правильно? Потому что собрание Израиля, Израиль это Зейранпина, собрание, то, что она получает, Мохин, от Зейранпина, оно называется Кнесет Исраэль, собрание Израиля, когда у нее есть все 10 сферот и все Мохин. А когда у нее есть только Катнут, так, то есть есть только 7 нижних сферот, это вот что он говорит, я просто добавляю это. То, что он здесь, он нам говорит, что это 7 дома, это что это 7 залов от Силута. И вот я немножко добавил. Точка. Ухлулата, ухлалутам. Яхат. Нифхан ша адама ильон. 17. Шегуны шама мелубешет, багуф и агуф мелубашим, натун лебегихала мелах. Вот то, что он говорит, то, что я сам сказал. То есть мы занимаемся одними тем же. Смотри. 16. Выхлалу там яхот, и их общность вместе. То есть всех этих стадий, четырех стадий в этом, в этой терминологии. Нивхан считается, что Адам Эльон, что высший человек. Все, что имеет четыре стадии, это можно сказать как человек. Так вот он говорит, что высший человек, 17. То есть человек от Силута. Шигу нешама, что он нешама. Нешама это как хохма, правильно? Хохма в этой терминологии. Мелубешет богов, одевается в тело. Вегагуф мелубаш, балевушим, а тело, оно одевается в одежду, одеяние. Натун багейхаля мелах, и вот этот он, этот человек, он посажен, дан, дословно, в зал царя. И поэтому вот эта терминология. И, конечно, еще и более, и более. 18. От вав. Вегиней. Амелубашим гаэйле. Гэм бетох бхинат габатим. Шагэм зайн гейхалот. Де Ацилут, 19, Шехем пхинат гаулам бацмо, Шехем ашамаим вагаарец, вагавир шебейнеген, киколь се бхинат 20, габатим, вагем некраим улам Ацилут. Ашер бетохо йошев гаадам гаэльон, шигу нешама вегуф, 21, ве улевушей малхут нетуним бейхаль мелах эльон. Шезе клалут улам гаацилут. 18. От вав. Вейней. Когда мы читаем Ари, совсем другое должно быть чтение, чем когда мы читаем Иуду Ашлад. Понятно? Во всем есть внутренняя и внешняя часть. Внимательно это слушай. То есть, когда Ари – это внутренняя часть. Читаем Ари, а когда мы читаем Иуда, это лавуш, это одеяние. Восемнадцать. От вав. Шестой. Вейней. И вот. А мальбушима эйлу. Вот эти мальбушим, эти одеяния. Гэм бетох пхината батим. Они внутри аспекта домов. Шэгэм зайн гайхалоды ацилут, что они семь залов ацилута. 19. Последние, то есть эти дома, что они семь залов ацилута. Шэгэм пхинат аулам бацму. Что они аспект мира, самого мира Ацилута. Шехем ашамаим ваарец, что они ашамаим, небо, ваарец, как вот в Торе стоит, небо, небо и земля. То есть небо ашамаим, небо зейранпин, ваарец, нуква, и лавуш, и зал. Очень важно, что таким образом мы начнем понимать, начинаем тоже добавочное ощущение, что это такое. То есть лавуш, одеяние, вот это зейранпин по отношению к свету, он одеяние, правильно? А одеяние, то есть келим. А арец, то есть малхут, или земля, как мы говорим, что это залы, дома, это тоже как, это тоже как килим, но уже другая форма их. Они расширенные, они как дома. Дом это тоже как кли. И также у человека внутри у него есть зейранпин, он очень, будем говорить, тоньше, как одеяние, тоньше, ближе к телу, чем стенки дома. Ваавир шабейнеем, и воздух, что между ними, услышь, что не говорит он, воздух, что между ними, то есть между одеяниями, между небом и землей, то есть одеяниями и домом. То есть Зейранпин находится в этом доме. Понятно? Очень-очень добавочные вещи. Киколь, зе, ибо все это бхинат абатим, аспект домов. 20. Вегем некраим олама ацилут, и они называются мир ацилут. Ашер бетохо йошева адам эльон, что в нем сидит, дословно, располагается высший человек. Мы учили, что всегда надо знать, что миры, они внешняя часть по отношению к душам. Души – внутренняя часть творения. Шигу нешама вагуф, что это нешама, что это кто, что этот человек, высший человек, то есть человек ацилута, что это нешама вагуф, вылавушей малхут и одеяние малхут, то есть все имеет это, нетуним, то есть три вещи. Нешама, гуф и левушея малхут, и одеяние малхут, которые даются в бегихаль, положены, поставлены в бегихаля мелахильон, в зал великого царя. Шезе клалут олама ацилут, что это общность мира ацилут. Таким образом, вот это ацилут, он оживать должен, оживает, когда мы это при себе читаем, и о чем разговор идет. То есть так же, как и человек в нашем мире, у него и все одеяния есть, правильно? Одежка, дом и все другие вещи. Но внутри сидит человек со всеми одеяниями. Он внутренняя часть. Правильно? Наш мир, это тоже, куда он посажен. Но это человек внутренний, это внутренняя часть места этого мира. Посажен тоже в этот мир. 23-я строчка. Далет абхинот, нешама, гуф, лавуш, гейхаль. Гем сот хубетум, точка. 23. Далет абхинот, 4 стадии. Нешама, гуф, лавуш, гейхаль. Вот эти 4 в этом отношении. Гем сот хубтум, это секрет. Хохма и бина, и тиферет, и малхут. точка. Векетер гу хамиши алегем шебо шарашей далет бхинот нигла хаэйлу. Векетер акетер 23 после точки. Гу хамиши алегем, он пятая стадия к ним. Шебо шореш шорашей, что в нем есть корни четырех стадий нигла, этих нигла. А нигла, вот это и есть сокращение. Нишама, нун это нишама, гимель, гуф, ламет, лавуш, и гай, гай халот, гай халь. И интересно, смотри, что интересно, что само слово это нигле означает раскрытое. То есть, понятно? Раскрытое. Эти четыре стадии. То есть, само это сокращение, само по себе, это нигле, раскрытое. То есть, вот эти четыре стадии приводят к раскрытию. Весь смысл, что секреты духовного, то есть свет, высший свет, который находится вне плаценты мироздания, он должен раскрываться вот этими четырьмя стадиями. 25-я строчка. От Зайн. Вейлу гадалет бхинот. Гем бхинат аюда сфирот. Аматхилин михохма. В еш бахем 26 далет бахинот каналь. В од еш бахинат акетер. Шеу бахина хамишит каналь. Шореш лекулам. 27. В еш багам кен шореш гадалет бахинот Ханаль. Точка. Смотри, как он нам рассказывает это. Вот эта не бесконечность и повторяемость, и в то же время бесконечность, и новые уровни. Все заключено в этом, в этих трех строчках, даже не трех строчек. Манера, каким образом, образ, каким он описывает, он дает нам ощущение тоже того, что создано четыре стадии, и в то же время есть внутри еще четыре стадии, и так и до бесконечности, что определяемое и в то же время неопределяемое, то, что видно и в то же время не видно. 25. Зайн от Зайн, 7. Вейло гадалет пхинот. И вот эти четыре стадии. Гэм пхинат гают сферот. Они аспект десяти сферот. Аматхилин, которые начинаются, михохмагналь, от хохмы, как сказано выше. Вейшбаэм далет 26 пхинот анали. Есть в них четыре стадии, как сказано выше. Вот еще более, кроме и еще. Ешь пхината кетер, есть аспект кетер. Шу пхинаха мишиданаль, что он пятая стадия, как сказано выше. Выш шорыш лакулам, корень для всех. 27. Ешь па, и есть в ней, в нем. Гам кен шореш адалет абхинот аналь. Та есть в нем корень есть в нем также корень четырех стадий, как сказано выше. То есть в кетер. В самом кетере есть корень. Он, кетер, является общим для всех четырех стадий. И в этом кетере есть корни всех других. То есть в нем корень для хохмы. Так? То есть общий кетер это что такое? Это кетер де кетер. Так? Сам кетер. А в нем есть еще четыре стадии. Корень для хохмы называется хохма де кетер, да, хохма кетер, и так далее, и так далее. Переворачиваем страницу. Следующая страница. Куф ламет гей. 135-я. Ну, потихонечку мы идем и дойдем до четвертой стадии, до четвертой части. А потом Бейзрат Ашем, с Божьей помощью, пойдем дальше. Четвертая, пятая часть. До конца. Не сворачивая ни вправо, ни влево. Не то, что мы проходили, а что мы не проходили. Это очень важно. Не то, что я учил, а что я не учил. Все мы будем учить. С Божьей помощью. Строчка третья. Вахоль ахат медалет пхинот нигла шеба ацилут еш эсер сферот хуба тум точка. Три. Вахоль ахат в каждой из четырех стадий нигла. Это просто называют так нигла, чтобы оно легче нам произносить было, эти четыре стадии. Что в Ацилуте? Ешь эсер сферот, есть десять сферот, хубтум, хохма, бина, тиферет и малхут. Потому что тиферет имеет шесть. Получается десять. Точка. Ваны шама шеба кетер. Шорыш ле эсер сферот хуб тум дены шама. Четыре шеба цилут. Точка. О, смотри, что говорит. А нешама, что в кетере? То есть, нешама кетера. Шорыш, она является шорыш корнем для десяти сферот хубтум, нешамы, ацилута. Что в нешамы ацилута? То есть все те четыре стадии, что есть в кетере, они корни для соответствующих стадий ацилута. Нешама корня, нешама кетера. Она является корнем для десяти сферот хуптум, нишамы, ацилут. Четыре. Четыре после первой точки. Выгув декетер. Шореш ле эсер сферот хубтум, дегуфим, точка. А гув кетера. Мы не будем сейчас переводить, да, гув, что это бина. Правильно, мы не будем переводить. Мы ясно, да, хуптум. Хохма, бина, тиферет и мах. Это сам должен смотреть. Да? То есть нешама в этом раскладке, в нигла, это хохма, а гуф это бина, правильно? А лавуш это тиферет, а дом это махут. Так вот он говорит, вы гуф, а гуф кетера. Он шореш, это является корнем десяти сферот хубтум всех гуфим. Множественное число от гуф. Точка. Четыре после последней точки. После второй точки, лучше сказать. Олевушим. Декетер. Шореш ле эсер сферот хубтум де левушим. А одеяние левушим, запомни эти слова, одеяния в множественном числе. Левушим. Левушим кетера, они корень для... Почему же он называет теперь, смотри, корень, почему он называет, там называл единственным числом, а левушим он называет множественным числом. Почему? Потому что... Да? Почему? Смотри, он и шама называл. Не, гуф, правильно, потому что Зейранпин, а Зейранпин имеет шесть сферот, поэтому он называет шесть сферот. Зейранпин имеет вот шесть сферот, начинает шесть одеяний, правильно? У левушим, а одеяния кетера, они являются корнем десяти для десяти сферот, хубтум, левушим. Пять. Вегихаль шебакетер. Шореш ле эсер сферот хубетум де гейхалот. А гейхаль, то есть зал кетера, что в кетере, он является корнем для десяти сферот хубетум, что в залах. А почему залы тоже, он говорит, в залах, что в залах? Тоже есть... В каждой сфероте есть, в каждой сфере, конечно, есть и зал тоже. Шестая строчка. От хэт. Вы немца. Шепхината ор. Ваны шама. Шебакетер. Шореш ле ют сферот а нешамот да ацилут. Сим аматхилин михохма каналь. Уфхинат агув шебакетер. Гу шореш ле ют сферот агуфот шеба ют сферот. Восемь де ацилут. Аматхилин михохма каналь. Упхината левушим шебакетер. Ушоры шлают сферота левушим. Девять. Шебают сферот де ацилут. Аматхилин михохма каналь. Уфхинат гайхаль шебакетер. Шореш лают сферот гайхалот. Десять. Шебают сферот де ацилут. Аматхилин михохма каналь. Очень-очень тонкое, что он нам сейчас говорит. Вроде то же самое, и все равно что-то нечто особенное. Шесть. От хет. Восьмой. Вы немца и находим. Шепхината ор. Ваны шама шебакетер. Что аспект света и нешама, и нешамы. Что в кетере. А он одно и то же, правильно? Нешама это же как хохма настоящая. Хохма в этой терминологии. Поэтому она как свет. Так он говорит, что аспект света и нешамы. Что в кетере. Шореш, он является корнем для десяти сферот, а нешамот, что в ацилуте. То есть для всех сферот нешамот, что в ацилуте. Семь. Аматхилин михохматаналь, который начинается от хохмы. Хохмы, имея в виду с четырех стадий, которые, как называют их, хохма, бина, тиферет и малхут. Интересно, что здесь он говорит, начиная с хохмы. То есть, десять сферот, как будто бы он говорит, что они начинаются с хохмы. А корень находится в кетере. Так? чтобы не ошибиться. То есть он говорит, что 10 сферот. 10 сферот нешамот. Но начиная с хохмы, он говорит. Казалось бы, надо было сказать, начиная с кетера. А он говорит, начиная с хохмы, потому что там проявляются все эти нешамот, все эти... Но в кетере находится его корень. Увхината гуф, шебакетер, аспект гуф, что в кетере. А ты уже сам смотри, что такое гуф, какое, какая сфера, правильно, это бина, правильно, в этой терминологии, правильно, а нешама это хохма в этой терминологии, то есть как человек, который находится в зале и имеет одеяние, душу и так далее. А аспект гуф, что в кетере, гушореш, это он корень для десяти сферот, гуфот, множественное члево, слово, множественное от гуф, что в десяти сферотах от силута восемь. А матхилин михохма каналь, который начинается с хохмы. Правильно? Хохмы чего? Хохмы гуфот. Хохма от гуфот. Везде есть хохма. То есть хохма от гуфа. Гуфот. Всех гуфот. Каналь, как сказано выше. Увхината левушим шебакетер. Аспект левушим, что в кетере. Гушореш, он это корень. Он корень для десяти сферот левушим, что девять. Что в десяти сферотах от силута, а матхирин и хохма кана, которая начинается от хохмы, как сказано выше. Уфхинат гайхаль шабакетер, аспект гайхаль, тоже не надо повторять уже. Зал, запомни, гайхаль, совсем другое дело, когда мы говорим гайхаль, чем зал. Гайхаль имеет гематрию тоже одни. Указывает, что это Малхут. А аспект Гейхаль, что в кетере, он корень для десяти Гейхалот, множественное число от Гейхал. А десять, корень десяти Гейхалот, десяти залов, десять. Что в десяти сферотах от Силута Аматхирин, который начинается от Хохма, как сказано выше. И сейчас увидим, что он нам говорит. Он в строчке седьмой, он обозначил, нашел там, сделал там ссылку, что он хочет нам объяснить. И там это говорится, что он говорит, что нешама, что в кетере, она корень десяти нешамот. Десяти сферотный шамот от силута, который начинается от хохмы и ниже. Может быть, он хочет сейчас объяснить нам, почему от хохмы, а не от кетера. Ну, увидим сейчас. Хотя там стоит запятая, седьмая строчка после запятой. И потом стоит, что аспект гуф, гуфа, что в теле он и так далее. Сейчас увидим, что он нам хочет подсказать здесь, 26. Всегда имей в виду, что если он что-то делает, какую-то ссылку, значит, что-то там есть, что каверзное, что, может, что требует добавочного пояснения. Всегда посмотри тоже сам сначала, что же его такое, посчитал нужным дать нам добавочное объяснение. Понятно? Вот это работа. Самая главная работа в Каббале. Каббала – это практическая вещь. Что? Почему он это сделал? Самому попробовать поработать над этим. Вав 26. Ссылка буквы Вав. 26 строчка. Оркними. Кмо шикатувла эль. Ашергамба кетер. Нифханот. Далет габхинот. Шаникраот, две двоеточие, нешама, гуф, лавуш, гайхаль, шаген, хубетум, 27, эла, бифхинат, шорашам, левад. Билват. Вот он добавляет нам здесь 26, ссылка буквы ВАВ. Кому же готовила Эль? Как написано выше, как сказано выше. Ашер гамба кета, что также в кетере, нифханот далет абхинот, различаются четыре стадии, которые называются нешама, гуф, лавуш, рейхаль. Шаген, что они хохма и бина, 27, и тиферет и малхут, эла, бифхинат, шурашам, билват, но только лишь в аспекте корней. Строчка 12. Коль маш еш баулама ацилут, нихтам баулама брия. Точка. Все, что, коль маш еш баулама ацилут, все, что есть в мире ацилут, ацилути, нихтам запечатлевается, как бы отпечатывается, Баулам Абрия, в мире Брия. То есть это отпечаток мира Брия. Тринадцатое. От Тет. Ахарках. Невра Улам Абрия. Альдераханаль Мамаш. И дерех амасах, шегу карка, 14, гагейхаль де ацилут. И ир лемата, венихтам шам хотам, коль ма шагая баулама ацилут. Веникра, 15, олама брия, янгу ор шель тольда. Вейно орат смогальон. Вам нам, кейван шигу, 16, хотам, де ацилут, царих шиегю, бо коля пхінота шерба ацилут. Точка. 13, смотри. Очень ясно нам Ари объясняет. Тет, от тет. Ахарках затем. Невра Олама Брия, был создан мир Брия. Альдера Ганаль, как сказано выше, по-мамаш, действительно так, совершенно так, кидереха масах, ибо путем масаха, дословно, через масах, шугу карка и халя целут, что это, как бы, что это грунт, пол, можно сказать, 14, поверхность зала ацилута. Ир лемата, смотри, посветил ему, не посветил вниз, засветил вниз. Как он мог светить вниз? Зивук, когда делается зивук, смотри. Я подскажу чуть-чуть. Когда есть масах, он темный, так, разной темноты. Есть у него много больше, больше, меньше. Так вот, когда делается, приходит на масах свет Орья-Шар, что делает тогда масах? Он его отражает, правильно? Отражает, он как бы делает поры сам в себе. Он делает Ор-Хозе. И тогда он одевает он тогда этот ор и яшар. И таким образом вот это представляется, как он как бы раскрывается, делает поры, делает, открывает в себе, делает вот эту грубость как бы его в силе. Он ее теперь утоньшает свою как бы поверхность своего масаха. И тогда светит теперь вот этот свет, ор яшар, одетый в ор хозер, и как будто бы это пол, который из верхней ступени светит в нижнюю ступень. Как бы мы говорим, пол верхней ступени является крышей, как мы говорим, потолком нижней ступени. И тогда он светит от этого пола, как мы говорим, то есть этой малхут от Ацилута вниз, внутрь, вниз значит внутрь этой малхут. В них там шам после второй запятой 14, в них там шам хотам, и там отпечатывается отпечаток коль маша гаяба улам Ацилут, всего того, что было в мире Ацилута. Выникра улама брия, и называется это мир брия. 15. Яангу оршель тольда. Почему называется мир брия? А брия это уже сотворенное. Так как он свет, производный, как называется, свет порождения. Правильно? Порождение, то есть свет, который проходит через масах, не сам свет ор-яшар, а то, что проходит через масах. Вейно ор-ацмо-эльон, смотри. А не сам высший свет, а свет, который проходит туда, в брия уже не может пройти свет ор, и ор-хохма уже не может пройти. Называется это свет тольда. Сорт свет хасадим, ибо брия это от бины, она порождение бины от силута, но конечно же проходит через малхут, но в нее одевается бина от силута. А то, что одевается, она дает свой свет, который ей свойственен. Вам, нам, и однако. Киван, Шигу, 16, Хотам, де Ацилут, так как это он, то есть Брия, неважно, что род существительного не соответствует русскому, но так как он, Хотам, Ацилут, так как этот мир является, брия является отпечатком мира Ацилута, 16-е царих, шейюбо, коля пхенот, шерба Ацилут, то необходимо, чтобы в нем были все стадии, все аспекты, что есть в Ацилуте. Правильно? То, что отпечатывается, оно имеет ничего имеет другого, чем в самой печати. Но, конечно же, свет другой, это понятно. Ссылка буквы Зайн, где он говорит, вначале он говорит, что затем был создан мир Брия, что таким же образом, он говорит, что через Масах прошел, и так далее, и так далее. 29-я строчка, Орпними. Ссылка буквы Зайн. Сиюм Амадригот. Амадригот. Бахоль маком шеу, эйну эла бисибата масах, шабакли малхут шабаген, кому шагатув гейтев бахелаким. Он напоминает нам 29, ссылка буквы Зайн 7. Сиюм амадрику год, сиюм всех, сиюм ступеней, то есть окончание, сиюм ступеней, Бахоль маком шугу в любом месте, где бы это ни было. Эйну айла бисибата масах, только из-за, он только из-за, по причине масаха, шибакли малхут шибагем, что в кли малхут, что в них, в этих ступенях. К Моше, Катув Гейтов, как это было хорошо, основательно указано, написано в частях, ну, в частях Тес. 31. Гакодмим. Баофен Шенифхан. Ше Гипаштут Абадригот. Ми Эссерс, ми Эйн Соф, извини, Баругу, ше Леганейцаль. Нифсак. Вниш Ар Омеде. Мелит Пашет 32, Башаатны Гиятоба Масах. Кедемьон га омед аля карка миалла. Мимаалла. Шега карка эйнано тенетло лейт пашет б арба быка, бы, что это? Быкерба, увы, тоха. 13. Кен гамасах маамида гаор шло легит пашет быкербо увы тоху улефихах мехона гамасах вашем карка. Точка. Он объясняет сейчас нам в этом. Всегда смотри, почему он так нам говорит. Посмотри, в конце этой строчки он говорит нам, что масах – это карка. То есть поверхность, как бы поверхность земли называется, уже твердая поверхность земли называется карка. И он называет масах карка. И теперь нам он объясняет нам, почему, что такое, почему же это карка называется. 31. Акодмим. То есть, предварим так, как это было. Баофен. Шенифхан. Таким образом. Что считается. Шеитпаштут амадригот. Что распространение ступеней. Миэньсов баругу леганэ цель. От Эйнсов благословен он к творению. Нифсак прекращается. Внишар омет и останавливается, как бы только стоит, смотри, что он говорит, омет, то есть остается стоять, дословно, остается стоять, то есть останавливается, можно сказать, лучше так сказать. Останавливается Мерит Пашет Башат Нагиятоба Масах. Останавливает свое распространение 32 Башат Нагиятоба Масах в момент своего касания Масаха. Кедемьона омет аля карками мима алла. Наподобие, смотри, что он говорит, наподобие стоящего над поверхностью земли, над ней. Жага карка, и нанутенет лолейт пашет бекирбау витоха, что карка называется, что есть поверхность земли, вы говорили, пол, неважно, что вот эта карка, поверхность, не позволяет ему распространиться вовнутрь бекерба, в ее, вовнутрь ее, этой карки, и в середину ее, то есть в ее середину, то есть в ее среду. 33. Киамасах маамида орши лолит пашет бекерба ватаху, ибо масах, он останавливает свет, что... И чтобы он не прошел, не распространился внутри него, и в его среду. Улафихах, и поэтому мехуна Масах Башем Карка, и поэтому называется Масах именем Карка. Понятно? Некая поверхность, как бы поверхность земли, вот так называется, но он называет ее таким образом. До Карка и не дальше. 34. Ухварнит Байер Лаэль. Баоф Баор Пними. Эсер сферот де улама брия. Неврау алидей издакхут амасах. 35 депхина гимель. Шабаулама цилут. Левхинат бет. Айен шам гейтев. Точка. 34. Ухварнит байер лаэль. И уже объяснено выше. Баор пними, в ор пними, там-то и там-то. Эсер сферот де улама брия, что 10 сферот мира брия неврау были созданы, а лидей издакакута масах депхина кимель, посредством из-за, или посредством утоньшения, из-за утоньшения масаха третьей стадии, то есть хохмы, 35. Шабаулам Ацилут, что в мире Ацилута, Левхинабет, до второй стадии, то есть до Бины. Так, что продукт Масаха Бины, это и есть Брия. Везе Шаумер 36, Шедераха Масах, Шагукарка, Гейхаль Ацилут, Гейир Лемата. Вихуле, кломар, бисибат, издахкуто, камуар, шам. И вот то, что мы тоже немножечко объяснили в самом начале про эту карку, когда она масах, то есть поднялся, да, дошел до... Это то, что он говорит. Везешел мэр, это что он говорит нам, Ари, 36. Шедераха масах, что через масах. Шеу карка, что это... Карка, что это поверхность Гейхаля Ацилут, зала Ацилута. Гейир Лемата, зала Ацилута светит вниз. Что это карка, лучше сказать, что это карка, зала Ацилута светит вниз. То есть утоншился масах, да, утоншился масах, поднятием тоже Орхозер, и все, и теперь он утоншился, он осветлился, и таким образом через пол как бы светит, понятно, да? Светит в мир Брия, то же самое, как и было в храме, в первом храме, то есть в храме Соломона. Он также сделал по этому подобию, он сделал прозрачный, зеркально-прозрачный пол, что как бы отражением внизу было, вверху сидит царь, то есть в Ацилуте сидит царь, он на троне сидел, правильно? А пол это был отражением как бы Малхут Ацилута. И туда, оттуда светил в Брия. И так далее, после запятой 36. Кломар, то есть Васибат издакуто, то есть по причине его утоньшения. Утоньшения масаха. Камуар, шам, как там объясняется. Вот на этом мы останавливаемся. И на ссылка буквы хет.